Глава 11. Следующие 4 дня я провел как в аду. Ожидание возвращения Мэлкома Харриса в Берлин было пыткой. Мне до смерти надоели туроператоры, журналисты и приветствия с поцелуями, которыми приходилось обмениваться с европейцами, а также сигаретный дым и толпы. Я говорил с Мелиссой каждый вечер. Все было прекрасно, но напряжение росло, поскольку мы оба ожидали взрыва в любой момент. Она хотела, чтобы я вернулся. Я тоже этого хотел. Гаррет в любой момент мог появиться в нашем доме. Дружки Луиса тоже могли заглянуть. Коуди мог напиться. Морленд мог решить, что 3 недели... слишком долгий срок. Я все время смотрел на часы во время встреч и в моем номере в отеле по ночам, пытаясь определить, что делают сейчас Мелисса и Анджелина. Единственным светом в эти дни были моменты, когда Мелисса подносила Анджелину к телефону, я говорил с ней, и она после паузы пищала «па» с удивлением, заставлявший меня громко и радостно смеяться. Вечером, когда я должен был наконец встретиться с Харрисом, Мелисса не ответила на звонок. В Денвере было 10 утра, и никого не было дома. Я почувствовал, как что-то горячее и кислое подступает к моему горлу, и попытался с этим справиться. Для паники у меня было недостаточно информации. Я не оставил сообщения, но прошел заново всю процедуру, пытаясь дозвониться на сотовый Мелиссы. Но ее телефон был отключен. Что происходит? «Коуди?» — подумал я. И снова прошел через длинную процедуру, разговаривая с междугородным оператором, называя номер моей телефонной карточки, узнав, что его телефон тоже отключен. У меня оставалось мало времени, но я позвонил домой снова и услышал автоответчик. «Дорогая», — сказал я, — «что, черт возьми, происходит? Я пытаюсь дозвониться до тебя и Коуди. Позвони в мой отель и оставь сообщение. Я собираюсь на деловой обед, но позвоню, как только вернусь. Хочу быть уверенным, что все в порядке. Люблю тебя и Анджелину. Ты должна держать свой телефон включенным». Я курил кубинскую сигару исключительно с целью самозащиты. Все курили в темном переполненном баре «Гавана Хаус» и ждал в вестибюле моего отеля Харриса. Он опаздывал на полчаса. Куря сигару и потягивая берлинское светлое пиво, я рисовал в уме сценарий, объясняющий, почему Мелисса не подходила к телефону. Мелисса и Коуди решили отправиться за покупками и повезти Анджелину в зоопарк, и оба забыли включить свои сотовые телефоны. Мелисса повела Анджелину к педиатру на давно назначенный осмотр, о котором она, несомненно, говорила мне, но я об этом забыл, и она и Коуди подчинились надписи «Не включать сотовые телефоны в приемной». Хотя казалось бессмысленным, что Коуди вдруг решил подчиняться правилам. Произошла авария. Оборудование отключилось, сделав обычные и сотовые телефоны бесполезными. Были и не столь невинные объяснения. Коуди и Мелисса были арестованы денверской полицией в связи с избиением и смертью Луиса Кадены, и Мелиссу допрашивали детективы. Судья Морленд и его сын Гаррет решили, что месяц — слишком долгий срок, и явились с отрядом копов, чтобы силой забрать Анджелину. Последовала драка, приведшая к аресту Коуди и Мелиссы. Оба признались в давней любви друг к другу, усадили Энджелину в Хонду и отправились в Вегас. Несколько голов повернулось, когда Мэлком Харрис прошел через плотно занавешенный вход. Его узнали. На туристической ярмарке он был призом. Возвращение домой с его деловой карточкой впечатляло боссов. То, что Харрис направился прямо ко мне, удивило пару старых боевых туристских лошадей женского пола из Флориды, а одна австралийская особа, которая, вероятно, когда-то продавала автомобили, вскочила со стула и потянула его за рукав. Я обратил внимание на его нетвердую походку. Возможно, он уже где-то выпил. Лицо Харриса похолодело, когда женщина обняла его, но он игриво улыбнулся и обнял ее в ответ с энтузиазмом 12-летнего мальчика, обнимающего ненавистную тетю. Женщина начала говорить не только о своем полете, но и о багаже, который до сих пор не прибыл, ее новом кондоминиуме, разводе и недавней болезни. Теперь она чувствовала себя гораздо лучше, потеряв 16 фунтов. Я пришел Харрису на помощь, хлопнув его сзади по плечу и указав на мои часы. — Мы опаздываем? — спросил он с притворным удивлением. — Меня весь день угощали выпивкой, и я потерял счет времени. — Боюсь, что да, — ответил я и обратился к женщине. — Простите, но они начинают обслуживание в 7:30. Разумеется, я солгал, понятия не имея, кто они. Когда Харрис освободился, женщина последовала за ним, суя ему свою деловую карточку, пока он не взял ее, не спрятал в карман и не вручил ей одну из своих, что сразу ее успокоило. Она удалилась к своему столику с полученным призом, делая знаки бровями своим компаньонкам. — Спасибо, — поблагодарил Харрис, когда мы вышли на улицу. Было холодно и сыро. Но это освежало после дымной тесноты Гавана Хаус. «Вас хорошо встречают», — заметил я, все еще держа сигару. «Флоридцы», — сказал он, качая головой, — «они бывают несносными. Кажется, будто они не сознают, что в мире существует что-то еще, кроме Флориды. К несчастью, для них Флорида так мала, но некоторые из этих дам приносят пользу британскому бизнесу». Впереди виднелись огни Ку-Дам. «Мы идем в нужном направлении?» — спросил я. «Ведь я не знаю, где мы будем обедать». «Вы угощаете», — напомнил Харрис. «Мы идем правильно. Сначала еще одна выпивка, потом обед». — Отлично, — сказал я, выбросив сигару и подумав. — Поскорее покончим с этим, и я могу отправляться домой. До ресторана было 20 минут ходу. Харрис гордился, обнаружив его несколько лет назад, и утверждал, что там лучшие шницели в Берлине. «Они делают их старым способом», — сказал он, потирая руки. «Вы можете услышать, как они колотят телятину молотками, чтобы размягчить ее». Заведение называлось «Der Tafe Brunnen» и находилось на Ранке-штрассе. Оно было темным и старым, освещалось свечами и выглядело соответствующим своему названию — глубокий колодец. Стены покрывали черно-белое фото неизвестных мне знаменитостей. В комнате низко висело облако сигаретного дыма, Но сквозь него мужчины и женщины разглядывали нас из кабинок, когда мы заняли столик недалеко от барной стойки. Владелец, суровый мужчина с бакенбардами, приветствовал Харриса по-немецки. Харрис пожал ему руку и указал на меня, очевидно объясняя, что я здесь новичок и буду оплачивать счет. Женщина с массивной грудью немедленно подала поднос со шнапсом. Ее волосы были выкрашены в красный цвет, в природе встречающийся только на октябрьской листве. Когда она склонилась над столом, ставя стаканы, я испугался, что ее груди вывалятся из блузки и ударят меня по лицу. Место напоминало мне нечто довоенное, или, по крайней мере, до падения стены, возвращая к островному менталитету западного Берлина до того, как эта структура исчезла. «Я уже сделал заказ для нас обоих», — сказал Харрис, садясь. «Шницель Кордонблю. И, конечно, пиво. Здесь не так, как в других местах. Чтобы налить хорошее пиво, требуется 10 минут. Но поверьте, ожидание того стоит. Послушайте». Он улыбнулся. Из кухни позади бара действительно доносился стук. Удары были такими сильными, что приборы и стекло на столе подпрыгивали. «Вот как раз размягчают телятину старомодным способом». Что-то в этом способе мне не нравилось. Харрис извинился, сказав, что пойдет в туалет, и по пути завязал оживленную беседу с хозяином. Оба смеялись, и Харрис последовал за мужчиной за стойку в его кабинет. Они закрыли дверь. Хозяин вернулся к стойке, но Харрис долго оставался в кабинете. Может быть, он использовал приватный туалет? Я разглядывал фотографии на стенах и боролся с усталостью, потягивая пиво. Мне казалось, что я могу откинуться на спинку стула и заснуть прямо в кабинке. Вместо этого я посмотрел на часы. 9 в Берлине, 1 в Денвере. Я надеялся, что Мелисса и Коуди вернулись оттуда, где они были, или, по крайней мере, включили телефоны. Когда Харрис пришел в кабинку, его лицо выглядело покрасневшим даже при свечах, а капельки пота снова появились над верхней губой. «Фриц позволил мне воспользоваться его компьютером, чтобы проверить мою почту», — сказал он, глотнув пиво. «Срочные дела в Лондоне, из-за которых мне пришлось отложить наш обед. Похоже на небольшой кризис. Власти делают мою жизнь жалкой». «В самом деле?» — спросил я, надеясь, что он не собирается сообщить мне об отмене открытия американского офиса после всего потраченного на него времени. «Беспокоиться не о чем», — сказал он, очевидно, прочитав мои мысли. «Ничего, что касается меня лично. Но вы должны знать, что в Европе сейчас 1984 год. Большой брат всегда наблюдает за теми из нас, кто осмеливается быть другим». «Большой брат» — намек на книгу Джорджа Оруэлла «1984». Конец примечания. Я решил, что он имеет в виду менеджеров. Харрис окликнул Фрица. «Еще порцию, друг мой!» Пока Фриц наливал пиво и ждал, когда осядет пена, Харрис склонился ко мне и проговорил в полголоса. «Что я ненавижу в Европе, Джек? Это ползучий фашизм политкорректности. Он везде. Но в основном приходит из Европейского Союза в Брюсселе в форме указов. Эти ублюдки хотят контролировать, что и как мы едим, что говорим и думаем, как живем. Абсолютно все. А о том, что не указывает Брюссель, заботится наше собственное правительство». Харрис становился возбужденным и постепенно повышал голос. Я понятия не имел, о чем он говорит, но притворялся заинтересованным и надеялся, что он сосредоточит внимание на резервационном центре. «Неужели все так скверно?» — спросил я, удивленный его горячностью. «Да! В эти дни в Англии самое худшее — быть настоящим англичанином. Поверьте, Джек, я знаю, что говорю. Я хотел бы сказать, что это чайник, который скоро выкипит, и мы вернем нашу страну, но, увы, это не так. Думаю, мы просто будем сидеть, пока правительство прибирает к рукам все». Грудастая официантка принесла нашу телятину. Она действительно была мягкой. Это выглядело чудесно. Кусок мяса размером с ладонь, покрытый ветчиной и сыром. Я здорово проголодался. «Вы, вероятно, слышали, что я собираюсь перенести мою штаб-квартиру?» — сказал Харрис с набитым телятиной ртом. «Мне нужно найти место, где я снова смогу дышать». «Наконец-то!» «Я всерьез подумываю о Колорадо», — продолжал он, наблюдая за моей реакцией. «Это было бы фантастично», — сказал я, отложив вилку, чтобы пожать ему руку. — «Мы бы охотно вас приняли». Харрис покачал головой, словно говоря, «еще бы». — «Это прекрасное место», — продолжал я. — «Солнце светит более 300 дней в году. У нас есть горы и катание на лыжах, а также большой аэропорт и мэр, который поощряет международный бизнес». «Я все это знаю», — прервал меня он. «Вам незачем рекламировать это мне. Я хорошо знаком со штатом и его властями. Я даже контактировал с некоторыми из них, хотя неофициально». Принесли пиво, и Харрис сделал большой глоток. Он не вытер пену с верхней губы, и это меня отвлекало. «Это замечательное место для создания семьи», — снова заговорил я. «Превосходные школы и много мест для отдыха. Позвольте показать вам». И я полез в бумажник за фото Энджелины. Большинство людей выразило бы притворный интерес, но Харрис был искренним. Он широко улыбнулся, глядя на снимок нашей дочери. «Недавно появилась?» — спросил он. «Снимок сделан недели через две после родов», — ответил я. «Сейчас она уже почти ходит». «Она ангел, как ее имя», — сказал Харрис, возвращая фото. Я был озадачен. «Вам, вероятно, показывают столько фотографий, что вы путаете детей». «О чем вы?» — спросил он. «Я не припоминаю, чтобы показывал вам ее фотографию раньше». «Конечно, показывали». Я покачал головой. «Очевидно, забыл». «Выпейте еще пиво», — со смехом предложил Харрис. «Казалось, он изучает меня. Хотел бы я знать, когда показывал ему это фото». Я потянулся за пивом, чувствуя, что во мне закипает гнев, и понятия не имея о его причине. Харрис всего лишь предположил, что у него лучше память, чем у меня, но мне хотелось ударом кулака стереть пену с его губы. Очевидно, это последствия минувшей недели, — подумал я. Все эти жалкие ожидания, пока моя семья находится за тысячи миль. Я был готов сорвать злость на туроператоре, который приводил тысячи туристов и миллионы долларов в мой город и который вскоре мог перенести туда свой бизнес. — Похоже, вы могли бы выпить еще порцию, — сказал Харрис, кивнув на мой стакан. — Мне тоже, Фриц. Он сделал паузу. — С вами все в порядке? — Вы выглядите бледным. — В порядке. Я просто устал. — Бодритесь, приятель. Это мир международного туризма. Земля должна гореть у вас под ногами. Я согласился, радуясь, что он достаточно выпил или был достаточно поглощен самим собой, чтобы не заметить мой гнев минуту назад. — Знаете, — засмеялся Харрис, — вы, американцы, кажется, думаете, что ваше правительство отнимает ваши гражданские свободы, но вы не знаете, что говорите. У вас нет бюрократов, которые заглядывают вам через плечо посмотреть, как вы живете, как говорите и думаете, с кем общаетесь. Мои друзья в Колорадо утверждают, что в сравнении с тем, к чему я привык, там я буду пуленепробиваемым. Они использовали этот термин. Он мне нравится. «Правда?» «Кто это сказал?» — спросил я. «Ну, нет!» — Харрис хитро улыбнулся. «Я не раскрываю своих источников!» Внезапно он умолк, изучая пустую и грязную тарелку. До этого момента я не сознавал, насколько он пьян, и, очевидно, залез на территорию, куда он не позволял вторгаться. Ресторан пустел, что было хорошо. Я не хотел, чтобы мы столкнулись с кем-нибудь, особенно учитывая его воинственное настроение. Я попросил счет, который Фриц принес лично, а Харрис расхваливал еду, с чем я соглашался. Фриц заговорщически склонился к нему. «Вам не нужно снова проверить вашу электронную почту?» Харрис засмеялся, похлопав его по плечу. «На сегодняшний вечер я видел достаточно». Мне этот выбор слов показался странным. Голова у меня кружилась, когда я сел на свою кровать. Мне пришло 4 сообщения. Я долго возился с кодами, проклиная телефон, отель, немецкий язык и Мелкома Харриса за свое теперешнее состояние. Первое сообщение было от Мелиссы. «О, Джек, мне так жаль, что я пропустила твой звонок. Ты не поверишь, с кем я встретилась сегодня? С Келли Морленд. Позвони мне сразу». Второе и третье сообщения были такими же. Но четвертое выглядело сердитым. «Джек, ты там? Ты проверяешь свои сообщения? Я знаю, что сейчас 2 часа ночи, поэтому не звоню». Она сделала паузу. «Господи, мне нужно немедленно поговорить с тобой. Сегодня я встречалась с Келли Морленд. Это устроил Брайан. Угадай, только не свались со стула». Она ничего не знает об Энджелине».